Глава 5. Согласны ли вы взять в законные мужья Романовского Богдана Егоровича? Слова регистратора звучат словно сквозь дымку. На фоне играет приятная мелодия, а в воздухе витает аромат цветов. С обеих сторон стоят родственники, близкие друзья и другие гости. Все улыбаются, радуются за нас. Повсюду мелькают вспышки фотокамер. И только одна я нахожусь где-то далеко-далеко, будто во сне. Как рыбка, выброшенная на берег. Несколько раз открываю рот, чтобы ответить и не томить присутствующих своим молчанием, но не могу решиться. Ведь все происходящее — одна сплошная фальшивка. И даже улыбающийся жених рядом. «Да», — произношу пересохшими губами и тихонько прокашливаюсь, пытаясь скрыть волнение. Натягиваю на губы искусственную улыбку, такую же, как у Богдана. Не так я представляла свою свадьбу, когда мечтала о том, как это будет. Нет, конечно, внешне все замечательно. На мне шикарное белое платье в пол, на голове идеальная укладка, да и жених рядом выглядит на все 100. Ресторан, гости, шокированные, но довольные родственники. Романовские тоже ведь не знали о предстоящей свадьбе сына. Да оно и понятно, все вышло спонтанно. Но мы об этом ни одной живой душе договорились не рассказывать. Когда мои родители вернулись из рабочей поездки, мы с Богданом сразу пришли к ним на ковер. Они сначала обрадовались, потому что с детства знают парня. Да и не секрет, что Селивановы и Романовские всегда мечтали породниться. Но вот новость о том, что у Богдана теперь есть ребенок, моему отцу почему-то не очень понравилось. Он долго допытывался, где мать малыша, и уверен ли Богдан в том, что девушка действительно не хочет принимать участие в жизни собственного сына. Не думала, что папуля такой подозрительный, раньше не замечала за ним этого. Богдан держался стойко, как настоящий мужчина. Но на этом пытка не закончилась. Мой отец еще 1,5 часа беседовал с парнем наедине. О чем они разговаривали, мне неизвестно. Но родители все же дали нам свое благословение. После мы отправились к Романовским. С родителями Богдана оказалось договориться проще, потому что парень накануне рассказал отцу про подкидыша. И Романовский-старший даже настоял на том, чтобы парень все-таки обратился в больницу и полицию. Оказалось, что никто малыша в детский дом сразу же отправлять не собирается. Богдан зря переживал. Тем более новорожденному ребенку не помешает постоянное наблюдение врачей, а не единичный осмотр, пусть даже самого высококвалифицированного педиатра. Скрипя сердце, мы расстались с Данечкой до тех пор, пока не будут оформлены все необходимые документы. Дядя Егор, отец Богдана, подключил свои связи и пообещал, что никто нашего малыша не заберет, и мы даже сможем навещать его в детском отделении частной клиники. «Мия, ты уверена?» — единственное, о чем спросила меня тетя Ксюша, мама Богдана. Я ждала классических вопросов от будущей свекрови. Например, умею ли я варить борщ и стирать носки? Но вместо этого женщина посоветовала мне не давать поблажек ее оболтусу. После появления внебрачного ребенка в сыне чета Романовских явно разочаровалась. Богдан тоже удивил. Без моего ведома оплатил украшение зала, фото и видеосъемку, услуги ведущего. Купил новые кольца, а те, что мы выбирали вместе с Игорем, сказал выбросить. Я только и успевала удивленно хлопать ресницами, потому что мой бывший жених ни копейку лишнюю тратить не хотел. А фальшивый оказался куда благороднее настоящего. «Вы согласны взять в законные жены Селиванову Мию Руслановну?» выдергивает из недалеких воспоминаний голос регистратора, и Богдан без запинки отвечает «да». Так искренне, будто ему эта свадьба нужна не только ради ребенка. Словно парень на самом деле хочет жениться на мне. Взять в жены и любить всю жизнь. Не знаю, в чем причина, но от странных мыслей на глаза неожиданно выступают слезы. Гости умиляются, думая, что я расчувствовалась, и никто даже предположить не может, что творится у меня на душе. Одна я знаю, что все происходящее — фальшь. Я не нужна Богдану. Возможно, он до сих пор любит мать своего ребенка. Не думаю, что Данечка — результат одноразовой случайной связи, потому что слишком хорошо знаю Романовского. Он не такой, я уверена. После регистрации и фотосессии все дружно перемещаются в ресторан, и я, наконец, надеюсь выдохнуть. Мы предупредили ведущего, чтобы конкурсы подобрал для гостей, а нас, по возможности, не трогал. Но удар приходит с другой стороны. Настает время поздравления от родных, и Романовский дарит нам свадебное путешествие. «А как же, малыш?» — шепчу Богдану, когда мы возвращаемся за свой стол. «Мы же не сможем его навещать каждый день, если уедем. Да и вообще, зачем нам путешествие, если это все не по-настоящему?» Опускаю взгляд и закусываю нижнюю губу, понимая, что говорю лишнее. «Да, мне обидно, что все так, но Богдан тут ни при чем. Я сама согласилась на эту авантюру. Значит, нечего теперь губы дуть». Вот только проблема еще и в том, что объяснить родителям парня, почему мы не воспользовались их подарком, будет непросто. Не успеваю я отойти от известия о подарке Романовских, как приходит новое испытание — поцелуи. И если в ЗАГСе все интеллигентно проигнорировали наши целомудренные троекратные расцеловывания щек, списав их на неловкость перед окружающими, то в ресторане гости уже третий раз неистово кричат «Горько!». Спасибо ведущему. Он каждый раз направляет неуемную энергию разбушевавшихся гостей в более мирное русло. Но что-то мне подсказывает, что до конца торжества мы не выдержим всеобщего напора. Нас просто не поймут. И почему мы с Богданом не додумались обсудить этот момент заранее? Все ведь предусмотрели, а про такой маленький, но немаловажный нюанс забыли. Парочка конкурсов, танец и очередное поздравление от каких-то однокурсников Богдана. Я этих парней не знаю, и, наверное, поэтому они так внимательно меня рассматривают. Говорят какую-то сумбурную речь, больше похожую на оду моей внешности. Нет, я в курсе, что вполне себе симпатичная. Темные волосы унаследовала от папы, а карий цвет глаз от мамули. Мы никогда не бедствовали, поэтому у меня всегда была возможность ухаживать за своей внешностью. Но королевской красоты я себя никогда не мнила, поэтому не понимаю, к чему делать такой акцент на этом. «Скромняга, Дан!» Один из парней похлопывает Богдана по плечу и вручает подарок. «Где же доказательства его неземной любви?» Обращается к залу. Я понимаю, что большинство гостей уже знатно повеселились, и им хочется свежих эмоций. Поэтому они дружно подхватывают идею парня и на этот раз не просто кричат «Горько!», а вдобавок поднимаются из-за столов и громко хлопают в ладоши. Мы сумели обмануть родителей, спрятав истинное состояние за фальшивыми улыбками. И Романовские, и Селивановы так рады нашему браку, что даже не замечают некоторых деталей. Остальным гостям вообще наплевать, почему невеста периодически грустит. Устала, мало ли. Но сейчас, когда зал рукоплещет и требует поцелуя, я понимаю, что мы на грани провала. Богдан поднимается из-за стола и протягивает мне руку, помогая встать. Не отпускает. Крепко сжимает в своей ладони кисть и пытается глазами поймать мой взгляд. Но я отчаянно стараюсь смотреть куда угодно, только не на друга. Пару раз останавливаюсь на его губах, моментально вспыхивая и отворачиваясь. Они кажутся такими мягкими, а на кончиках пальцев неожиданно возникает странное покалывание. Хочется коснуться ими губ жениха, чтобы проверить свою догадку. Идеальная форма, четкий контур. Они словно работа знаменитого скульптора. Такую красоту мог создать только настоящий мастер. «Горько!» Зал буквально взрывается от нетерпения. «Только что мне делать? Куда бежать? Я не могу разрушить все из-за одного несчастного поцелуя. Но и целоваться с лучшим другом — это что-то за гранью моего понимания». «Не бойся», — шепчет Богдан ласково. Его умиротворяющий голос мгновенно меня успокаивает. Я словно погружаюсь в вакуум. Нет ни шумных гостей, ни яркого света ламп, направленных в нашу сторону. Только его голос. Во мгновение ока вторая рука парня оказывается на моем затылке. Богдан нежно, очень плавно разворачивает меня так, чтобы закрыть своей широкой спиной от любопытных глаз. Он наклоняется и прижимается к моим полураскрытым от шока губам своими. Не предпринимает больше никаких действий, ожидая, когда гости закончат счет. А в моей голове что-то щелкает, и мозг взрывается от осознания. Мягкие. Стараюсь не думать ни о чем и даже не дышать. Но разум стремительно теряет контроль, когда Богдан неожиданно кончиком языка касается моей верхней губы. По позвоночнику тут же прокатывается волна мурашек, а сердце пропускает удар. Что он творит? Наверное, это вышло случайно. Вряд ли парень мог сделать такое нарочно. И чтобы такие случайности больше не повторялись, я сама отталкиваю друга. Аккуратно, чтобы со стороны все смотрелось натурально. Ждать, когда неугомонные гости досчитают до 20, не осталось сил. Мы и так переступили опасную грань, которая может положить тень на нашу дружбу. А нам еще жить под одной крышей и придумывать причину развода, чтобы не шокировать родителей ранним расставанием. Конечно, все это будет после того, как Богдан оформит документы на ребенка, а я пойму, что могу безболезненно сообщить родителям о разрыве. У-у-у! Прокатывается недовольство по залу. Еще бы! Им не дали увидеть самое интересное, потому что за широкой спиной Богдана меня не видно вообще. Но желание и прихоти гостей сейчас для меня далеко не на первом месте. Я до сих пор ощущаю на губах его вкус. Рука непроизвольно взмывает вверх, и кончики пальцев опускаются на приоткрытые губы. Одно нежное касание, а ощущение, словно после ожога. Это не первый мой поцелуй, потому что я все же собиралась замуж за Игоря. Он хотел большего, но дальше мы так и не зашли, я боялась. А вот целовать себя позволяла, и теперь почему-то жалею об этом. Мне не с чем было сравнивать. И влажные поцелуи Стар оказались мне нормой. Но сейчас я понимаю, что это не так. Даже целомудренное, практически невинное прикосновение Дана вызвало во мне в 1000 раз больше эмоций, чем те единичные поцелуи бывшего жениха. «А давай сбежим», — шепотом предлагает Богдан, прогоняя прочь неприятные воспоминания.